Приключения на море. Однажды утром мистер Браун вышел в прихожую, постучал по барометру и объявил: «День сегодня обещает быть просто замечательным. Как насчет поездки к морю?» Примечание переводчика. Ездить к морю англичанам удобно, оно у них со всех сторон. Британия ведь не такой уж большой остров. Говорят, там вообще невозможно удалиться от моря больше, чем на 120 миль, то есть 200 километров. Ну, от Лондона до моря рукой подать». В ответ на его предложение раздался восторженный вопль, и через минуту в доме поднялся страшный тарарам. Миссис Бёрд отправилась делать бутерброды. Скоро их выросла целая гора. Мистер Браун пошел заводить машину. Джонатан и Джуди разыскивали свои купальные костюмы, а Паддингтон побежал к себе в комнату собираться. Медвежонок никогда не уезжал из дому, не прихватив все свои вещи. Поэтому даже небольшая поездка с его участием превращалась в целое событие. А вещей у него становилось все больше и больше. К чемодану прибавилась красивая и вместительная сумка с инициалами ПБ и бумажный пакет для всяких мелочей. Для лета мистер Браун купил ему соломенную шляпу с широченными полями. Паддингтону очень нравилось, что поля можно загибать в любую сторону, придавая шляпе самые разные формы. Получалось, будто у него не одна шляпа, а сразу несколько. «В Брайте мы купим тебе ведерко и совок», — сказала миссис Браун. «Тогда ты сможешь строить крепости из песка». «А мы еще сходим на пирс», — бодро подхватил Джонатан. «Там отличные игровые автоматы, так что припаси побольше мелких монеток». «И обязательно выкупаемся», — добавила Джуди. «Ты умеешь плавать?» «Пока не знаю», — отозвался Паддингтон. «Понимаешь, я никогда еще не был на море». «Никогда не был на море!» Все бросили свои дела и уставились на Паддингтона. «Никогда!» — повторил медвежонок. Все согласились, что первая в жизни поездка к морю — событие очень знаменательное. Миссис Бёрд вспомнила к случаю, как давным-давно впервые приехала в Брайтси. Паддингтон услышал столько интересного, что не мог потом усидеть на месте. Так ему хотелось поскорее попасть на пляж. Вскоре автомобиль, набитый до отказа, тронулся в путь. Миссис Бёрд, Джуди и Джонатан сидели сзади. Мистер Браун вел машину, а миссис Браун и Паддингтон примостились с ним рядом. Паддингтон очень любил ездить на переднем сиденье, особенно если ему разрешали открыть окно и подставить мордочку ветру. На окраине Лондона произошла заминка, потому что с Паддингтона сдуло шляпу. Но скоро они выбрались на шоссе, и все опять пошло как по маслу. «Паддингтон, чувствуешь запах моря?» — спросила немного погодя миссис Браун. Паддингтон высунулся как можно дальше и потянул носом. «Чем-то действительно пахнет», — согласился он. «Нюхай, нюхай», — сказал мистер Браун. «Мы почти приехали». Они поднялись на холм, миновали изгиб дороги, и вот вдалеке, в ярких лучах утреннего солнца, засверкала морская гладь. Глаза у Паддингтона стали круглыми. «Глядите!» — закричал он, указывая лапкой в сторону пляжа. «Лодки в грязи завязли!» Все дружно расхохотались. «Это не грязь, глупенькие!» — сказала Джуди. «Это песок!» Пока Паддингтону объясняли, что такое песчаный пляж, машина въехала в Брайтси и покатилась по набережной. Паддингтон смотрел на море не без опаски. Волны оказались куда больше, чем он думал. Конечно, они были поменьше тех, что он видел по пути в Англию, но достаточно велики для маленького медвежонка. Мистер Браун затормозил возле магазина и достал бумажник. «Этот медведь отправляется на пляж. Я хотел бы купить ему все необходимое». Обратился он к тетеньке за прилавком. «Значит так, дайте нам, пожалуйста, ведерко, совок, темные очки, плавательный круг». Тетенька выкладывала на прилавок все по порядку, и Паддингтон уже пожалел, что у него всего две лапы. Плавательный круг оказался великоват и все время съезжал на пятки. Очки едва держались на кончике носа. Соломенную шляпу, ведерко и совок он взял в одну лапу, а чемодан в другую. «Не желаете сфотографироваться, сэр?» Обернувшись, Паддингтон увидел какого-то нечесанного типа с фотоаппаратом. «Всего один шиллинг, сэр. Качество гарантирую. Если снимок вам не понравится, деньги верну». Паддингтон задумался. Виду типа был не слишком располагающий, но ему очень хотелось иметь свой портрет. Вот уже несколько недель он откладывал деньги и скопил целых 3 шиллинга. «Минутку, сэр», — проговорил фотограф, скрываясь под черной накидкой. «Сейчас вылетит птичка». Паддингтон завертел головой, но никакой птички не увидел. Тогда он подошел к фотографу сзади и похлопал его по плечу. Фотограф, который что-то искал в своем аппарате, подскочил от неожиданности и вынырнул из-под накидки. «Как же я могу вас сфотографировать, если вы стоите позади фотоаппарата?» Напустился он на медвежонка. «Я из-за вас испортил пластинку, так что...» Он плутовато отвел глаза. «Платите шиллинг!» Паддингтон ответил очень суровым взглядом. «Вы обещали птичку», — сказал он. «Она так и не прилетела». «Небось, испугалась вашей физиономии», — грубо ответил тип. «Ну, где мой шиллинг?» Паддингтон посмотрел еще суровее. «Наверное, птичка унесла», — ответил он. «Ха-ха-ха!» — расхохотался другой фотограф, который с интересом наблюдал происходящее. «Здорово этот мишка тебя поддел, Чарли! И поделом, не будешь фотографировать без лицензии. Ступай-ка отсюда, пока я не кликнул полицейского». Плутоватый тип забрал свой аппарат и побрел к пирсу. Проводив его взглядом, второй фотограф повернулся к медвежонку. «С этими пройдохами просто сладу нет», — пожаловался он. «Отбивают хлеб у честных людей. Вы молодец, что не стали ему платить. Так что, если позволите, в награду я сам вас сфотографирую.